Федор Михайлович Достоевский. Неточка Незванова. Моноспектакль Марии Скосаревой. Пятая серия. Б, однако ж, отыскал его на другое утро на чердаке. Ведь все мы жили тогда в крайней бедности в одной комнате. Мне было тогда 4 года. И уже 2 года тому, как матушка моя вышла за Ефимова. Это была несчастная женщина. Прежде она была гувернантка, была прекрасно образована, хороша собой и по бедности вышла замуж за старика-чиновника моего отца. Она жила с ним только год. Когда же отец мой умер скоропостижно, и скудное наследство было разделено между его наследниками, матушка осталась одна со мною, с ничтожной суммой денег, которая досталась на ее долю. Идти в гувернантки опять с малолетним ребенком на руках было трудно. В это время каким-то случайным образом она встретилась с Ефимовым и действительно влюбилась в него. Она была энтузиастка, мечтательница, видела в Ефимове какого-то гения, поверила его заносчивым словам о блестящей будущности. Воображение ее льстило славная участь быть опорой и руководительницей гениального человека, и она вышла за него замуж. В первый же месяц исчезли все ее мечты и надежды, и перед ней осталась жалкая действительность. Ефимов, который действительно женился, может быть, из-за того, что у матушки моей была какая-нибудь 1000 рублей денег, как только они были прожиты, сложил руки и, как будто радуясь предлогу, немедленно объявил всем и каждому, что женитьба сгубила его талант, что ему нельзя было работать в душной комнате, глаз на глаз с голодным семейством, что тут не пойдут на ум песни да музыка, и что, наконец, видно, ему на роду написано было такое несчастье. Кажется, он и сам потом уверился в справедливости своих жалоб и, казалось, обрадовался новой отговорке. Казалось, этот несчастный, погибший талант сам искал внешнего случая, на который бы можно было свалить все неудачи, все бедствия. Увериться же в ужасной мысли, что он уже давно и навсегда погиб для искусства, он не мог. Он судорожно боролся, как с болезненным кошмаром, с этим ужасным убеждением. И, наконец, когда действительность одолевала его, когда минутами открывались его глаза, он чувствовал, что готов был сойти с ума от ужаса. Он не мог так легко разувериться в том, что так долго составляло всю жизнь его, и до последней минуты своей думал, что минута еще не ушла. В часы сомнений он предавался пьянству, которое своим безобразным чадом прогоняло тоску его. Наконец, он, может быть, сам не знал, как необходима была ему жена в это время. Это была живая отговорка, и действительно, мой отчим чуть не помешался на той идее, что когда он схоронит жену, которая погубила его, все пойдет своим чередом. Бедная матушка не понимала его. Как настоящая мечтательница, она не вынесла и первого шага в враждебной действительности. Она сделалась вспыльчива, желчно, бранчливо, поминутно ссорилась с мужем, который находил какое-то наслаждение мучить ее, и беспрестанно гнала его за работу. Но ослепление, неподвижные идеи моего отчима, его сумасбродство сделали его почти бесчеловечным и бесчувственным. Он только смеялся и поклялся не брать в руки скрипки до самой смерти жены, что и объявил ей с жестокой откровенностью. Матушка, которая до самой смерти своей страстно любила его, несмотря ни на что, не могла выносить такой жизни. Она сделалась вечно больною, вечно страждущей, жила в беспрерывных терзаниях, и кроме всего этого горя на нее одну пала вся забота о пропитании семейства. Она начала готовить кушанье и сначала открыла у себя стол для приходящих. Но муж таскал у нее потихоньку все деньги, и она принуждена была часто отсылать вместо обеда пустую посуду тем, для которых работала. Когда Б посетил нас, она занималась мытьем белья и перекрашиванием старого платья. Таким образом, мы все кое-как перебивались на нашем чердаке. Нищета нашего семейства поразила бы. «Послушай, вздор ты все говоришь», — сказал он отчиму. «Где тут убитый талант? Она ж тебя кормит, а ты что тут делаешь?» «А ничего», — отвечал отчим. Но Бэ еще не знал всех бедствий матушки. Муж часто заводил к себе в дом целые ватаги разных сорванцов и буянов, и тогда чего не было. Бэ долго убеждал своего прежнего товарища, наконец объявил ему, что если он не захочет исправиться, то ни в чем ему не поможет. Сказал без околичности, что денег ему не даст, потому что он их пропьет. И попросил, наконец, сыграть ему что-нибудь на скрипке, чтобы посмотреть, что можно будет для него сделать. Когда же отчим пошел за скрипкой, Бэ потихоньку стал давать денег моей матери, но та не брала. В первый раз ей приходилось принимать подаяние, тогда Бэ отдал их мне, и бедная женщина залилась слезами. Отчим принес скрипку, но сначала попросил водки, сказав, что без этого не может играть. Послали за водкой. Он выпил и расходился. «Я сыграю тебе что-нибудь из моего собственного, по дружбе», — сказал он Бэ и вытащил толстую запыленную тетрадь из-под комода. «Все это я сам написал», — сказал он, указывая на тетрадь. «Вот ты увидишь, это, брат, не ваши балетцы». Бэ молча просмотрел несколько страниц, потом развернул ноты, которые были при нем, и попросил отчима, оставив в стороне собственное сочинение, разыграть что-нибудь из того, что он сам принес. Отчим немного обиделся, однако ж, боясь потерять новое покровительство, исполнил приказание Бэ. Тут Бэ увидел, что прежний товарищ его действительно много занимался и приобрел во время их разлуки, хотя хвалился, что же сам и женить бы не берет в руки инструмента. Надобно было видеть радость моей бедной матери. Она глядела на мужа и снова гордилась им. Искренно обрадовавшись, добрый Бэ решился пристроить отчима. Он уже тогда имел большие связи и немедленно стал просить и рекомендовать своего бедного товарища, взяв с него предварительное слово, что он будет вести себя хорошо. А пока место надел его получше на свой счет и повел к некоторым известным лицам, от которых зависело то место, которое он хотел достать для него. Дело в том, что Ефимов чванился только на словах, но, кажется, с величайшей радостью принял предложение своего старого друга. Бэ рассказывал, что ему становилось стыдно за всю лесть и за все униженное поклонение, которым отчим старался его задобрить, боясь как-нибудь потерять его благорасположение. Он понимал, что его ставят на хорошую дорогу, и даже перестал пить. Наконец ему приискали место в оркестре театра. Выдержал испытание хорошо, потому что в один месяц при лежании труда воротил все, что потерял в полтора года бездействия, обещал и впредь заниматься и быть исправным и точным в своих новых обязанностях. Но положение нашего семейства совсем не улучшилось. Отчим не давал матушке ни копейки из жалования, все проживал сам, пропивал и проедал с новыми приятелями, которых тотчас же завел целый кружок. Он водился преимущественно с театральными служителями, хористами, фигурантами, одним словом, с таким народом, между которым мог первенствовать, и избегал людей истинно талантливых. Он успел им внушить к себе какое-то особенное уважение. Тотчас же натолковал им, что он непризнанный человек, что он с великим талантом, что его сгубила жена, и что, наконец, их капельмейстер ничего не смыслит в музыке. Он смеялся над всеми артистами оркестра, над выбором пьес, которые ставят на сцену, и, наконец, над самыми авторами игравшихся опер. Наконец, он начал толковать какую-то новую теорию музыки. Словом, надоел всему оркестру, перессорился с товарищами, с капельмейстером, грубил начальству, приобрел репутацию самого беспокойного, самого вздорного и вместе с тем самого ничтожного человека, и довел до того, что стал для всех невыносимым. И действительно, было чрезвычайно странно видеть, что такой незначительный человек, такой дурной, бесполезный исполнитель и нерадивый музыкант, в то же время с такими огромными претензиями, с такой хвастливостью, чванством, с таким резким тоном. Кончилось тем, что отчим поссорился с Б. Выдумал самую скверную сплетню, самую гадкую клевету и пустил ее в ход за очевидную истину. Его выжили из оркестра после полугодовой беспорядочной службы за нерадивость в исполнении обязанностей и нетрезвое поведение. Но он не покинул так скоро своего места. Скоро его увидели в прежних лохмотьях, потому что порядочное платье все было снова продано и заложено. Он стал приходить к прежним сослуживцам. Рады или не рады были они такому гостю, разносил сплетни, болтал вздор, плакался на свое житье-бытье и звал всех к себе глядеть злодейку жену его. Конечно, нашлись слушатели, нашлись такие люди, которые находили удовольствие, напоив выгнанного товарища, заставлять его болтать всякий вздор. К тому же он говорил всегда остро и умно и пересыпал свою речь едкую желчью и разными циническими выходками, которые нравились известного рода слушателям. Его принимали за какого-то сумасбродного шута, которого иногда приятно заставить болтать от безделья. Любили дразнить его, говоря при нем о каком-нибудь новом заезжем скрипаче. Слыша это, Ефимов менялся в лице, рабел, разузнавал, кто приехал и кто такой новый талант. И тотчас же начинал ревновать к его славе. Кажется, только с этих пор началось его настоящее систематическое помешательство, его неподвижная идея о том, что он первейший скрипач, по крайней мере, в Петербурге. Но что он гоним судьбою, обижен, по разным интригам не понят и находится в неизвестности. Последнее даже льстило ему, потому что есть такие характеры, которые очень любят считать себя обиженными и угнетенными, жаловаться на это вслух или утешать себя втихомолку, поклоняясь своему непризнанному величию. Вы слушали пятую серию моноспектакля Марии Скосаревой по повести Федора Михайловича Достоевского «Неточка Незваного».